Глава 13. Говори номер телефона, кину. И все бы ничего, но Никита на самом деле полез в задний карман брюк за телефоном. Аля покрылась пунцовыми пятнами. Докатилась. Ей предлагают деньги за секс. «Не нужна мне никакая материальная помощь», — заелозила Аля, не зная, куда деться от стыда. «Я просто хотела о тебе побольше узнать», и разговор скатился куда-то не туда. Никита, продолжая стоять между ее широко разведенных бедер, недоверчиво нахмурился. «Я не против тебе помочь, Аль, это нормально». «Как посмотреть?» — фыркнула она, упираясь ладонями в мужскую грудь. «Все, доболталась». Теперь Никита думает, что она меркантильная дамочка, которой надо платить за секс. Нет, она прекрасно знала, что для многих женщин это вполне нормальная практика. Каждый выбирает свой путь. Алевтина никого не осуждала. Она, например, тоже любила знаки внимания и мужские подарки, ровно до того момента, пока они не становились обязывающими. Вот коробка со сладостями и орехами — это нормально. Перевод денег на счет — нет. Никита не сдвинулся с места, напрягся, отчего его мышцы еще ярче обозначились. У Али, как у той небезызвестной собаки, во рту мгновенно образовалась слюна. Так и вырабатываются, черт побери, рефлексы. «Аля!» Голос мужчины понизился, немного охрип. «Если ты хочешь узнать что-то конкретное, надо спрашивать после секса, когда мужчина сытый, довольный и разговорчивый. Известная истина, а не до». «Полностью согласна». Аля закивала, как китайский болванчик, и снова попыталась соскользнуть с кадушки. Тщетно. «Ты сейчас пытаешься что сделать?» — осведомился он все тем же тоном. «Слезть и помыться. Да, точно, помыться». Никита недобро улыбнулся, при этом его глаза продолжали гипнотизировать Алевтину. «А мне кажется, продинамить меня». «А что, нельзя?» «Меня нет». С этими словами Никита ловко подхватил ее за бедра, не оставляя выбора. Аля вскрикнула и, чтобы не упасть, схватилась за его плечи. «Ты что творишь?» — зашипела она. «Несу тебя мыться». «В смысле?» «Обхвати ногами мой торс. Так удобнее будет», — распорядился Никита, точно не слыша ее. Аля попыталась сопротивляться, честно, но ее держали крепко. «Соседи увидят», — ввернула она последний аргумент. «Поэтому не елось. Быстрее донесу». «Я могу и сама». «Ага, в направлении своего дома». Он угадал ее мысли. Аля спрятала улыбку и сильнее прижалась к мужчине. Ей никто не мешает твердо сказать «нет», дать понять, что она против. Никита поставит ее на ноги, но хотела ли она? Вот в чем вопрос. Он по-прежнему был возбужден и очень горяч. Аля кайфовала от запаха его тела, от тепла, которым он щедро делился. Зажмурившись, сделала вид, что раз никого не видит и ничего не слышит, то и ее никто не заметит. День же, соседи в огородах. Или нет? У Али голова шла кругом. Бабушки точно потом доклад сделают об аморальном поведении внучки. Таскают ее тут по огородам. «Вопрос еще можно?» «Можно». «Ты несешь меня мыться. Куда? В баню?» «Можешь в баню, можешь под купель. Там вода теплая». Последний вариант ей понравился больше. «Баня — это все-таки чересчур». Никита также решил, причем за нее. Они спокойно и вроде бы без лишних глаз добрались до его территории, где он поставил ее под деревянную купель и отошел на два шага, скрестив руки на груди. Аля смущенно затопталась на месте. «Что дальше? Разденешься или помочь?» — донеслось до нее. Аля отзеркалила его позу. «А с чего ты решил, что я поддамся на твою провокацию?» «Потому что она тебе самой нравится». Кивком Никита указал куда-то в ее сторону. Аля с запозданием поняла. На грудь. Метнув взгляд вниз, увидела, как соски дерзко торчат. Майка сбилась, съехала и смотрелась чертовски вызывающе. Никита прав. Але нравилась. Очень. Она облизнула губы, быстро принимая решение. Она всегда сможет уйти, просто перебежав невидимую черту, ту самую, где должен стоять забор. И что, пойдет на контакт с Никитой? Снова? Среди бела дня? Аля выпрямила спину, сбиваясь с дыхания. Грудь потяжелела, между ног прострелила. Сколько у нее осталось дней? Меньше недели. Нечего сомневаться, колебаться, когда можно расслабиться и получить удовольствие. «Ты», — она ткнула указательным пальцем в сторону Никиты, — «стоишь там». «Тут?» — он передразнил ее и указал себе под ноги. «Именно». «И не трогаю тебя?» «Можешь трогать себя», — Аля мстительно улыбнулась, подхватывая низ майки. «Хотела соблазнить мужика?» «Получите, распишитесь». Она скинула майку, следом последовал тонкий лиф, который мало что скрывал. С шортами пришлось повозиться. Была мысль оставить и нырнуть под воду прямо в них, в лучших традициях эротического жанра, но Аля быстро передумала. Для нее пока слишком. Достаточно присутствия Никиты рядом и того, как он смотрел. А он смотрел, не отрываясь, пристально, жадно. Она не могла точно сказать, увидеть, но ей хотелось думать, что сейчас в нем стремительно растет градус напряжения и возбуждения. Она же не зря тут красуется с голой грудью и в прозрачных трусиках. Колки и иголки коснулись всего тела разом, несмотря на то, что жарило солнце. Аля расправила плечи. Ей нечего стесняться. С колошматившимся сердцем и делая вид, что ничего сверхъестественного не происходит, Аля встала под купель, спиной к Никите. «Теперь что? Опрокидывать на себя кадушку? Так получается? А как же сексуальность и прочая игра?» Аля потянула за веревку. Вода рухнула ей на плечи, спину, голову. Не то чтобы Аля была не готова. Нет, она все-таки была не готова. Взвизгнув, она отскочила назад, чтобы врезаться в мужскую грудь, в тот момент показавшейся ей каменной. И ладно бы на этом все закончилось, ничего подобного. Чужие руки властно сжали ее талию и поразительно быстро, пока Аля отплевывалась от воды, добрались до груди. «Так не пойдет», — услышала она хриплый голос рядом с ухом. Дезориентированная и почти голая, она соображала с опозданием, поэтому не особо поняла, как ее успели завести в предбанник. Но она оказалась именно в нем. Более того, Никита продолжил то занятие, на котором Аля прервала его расспросами, а конкретно изучать ее тело. Теперь со спины. «Никит!» Ей не удосужились ответить. Зато положили ладонь на шею и слегка сжали, отчего она не то что забыла, что хотела сказать. Она и имя свое запамятовала, потому что тело прострельнуло. Каждую клеточку, каждую молекулу распалило, разбросало на мельчайшие оттенки и лишь от одного жеста. Сочетание прохлады, полученной от воды и нагретого солнцем тела Никиты, уносило остатки разума прочь, погружая Алевтину в сочное томление, в вожделение, которому невозможно противостоять. Доминирование Никиты ей более чем зашло. Настойчивость, его желание, то, что надо любой девушке, ей особенно, чтобы не думалось, не размышлялось, а только чувствовалось. Пальцы Никиты слегка сдавили шею, усилили давление, задели подбородок, дотронулись до губ Али и властно ткнулись дальше. Пискнув, она послушно приоткрыла губы, впустив его пальцы внутрь. Они имитировали оральный секс. То, что он с ней собирается проделать в ближайшем будущем. «Ты мелкая зараза, ты в курсе?» — послышалась строгая. Аля непременно улыбнулась, если бы могла. Сейчас все ее мысли были заняты Никитой, точнее его телом, таким горячим и большим, таким вкусным. Она стояла и ничего не делала, лишь дышала. Соски призывно торчали, трусики ничего не скрывали. Мужчине и не требовался ее ответ. Второй рукой он отодвинул мокрое кружево в сторону и накрыл лоно ладонью, полностью, а потом вдавил. «Смотри, что мы сейчас будем делать. Ты стоишь и ничего, абсолютно ничего не делаешь. Лишь выставишь руки вперед, чтобы не упасть. И будешь держаться о стену крепко, очень. И еще слушать, что я говорю. Без моего разрешения ты не сдвинешься с места, иначе получишь по заднице, вот по этой». В подтверждение слов Никита переместил пальцы и сжал ягодицу Али. Один раз, второй, потом провел между ними, затронув чувствительные места, отчего она ахнула и выставила руки вперед. Давно растрепавшиеся волосы прилипли к лицу, где-то мешались. Она прикрыла глаза, полностью сосредоточившись на том, что происходит с ее телом. Вот оно. Вот так оно должно откликаться, остро и сладко одновременно. Когда, кажется, внутри все закипает и нет сил терпеть. Подрагиваешь от нетерпения, переминаешься с ноги на ногу, ерзаешь, и градус напряжения все растет, стремительно, и его не остановить. Еще дыхание Никиты, оно тоже возбуждало, придавало пикантности, некой истерии лично для Али. Отголоски сознания немного бунтовали, что с ней вот так, без дополнительного согласования, еще и в приказном тоне. Зато бабочки внизу живота порхали стайкой. Когда Никита присел на корточки, прикусила губу. Не ляпать, молчать. Дала себя в руки мужика. Теперь ничего не говори. Его губы сначала коснулись ягодиц, потом зубы. Он то ли целовал, то ли покусывал. У Али от откровенных ласк задрожали ноги, и она сильнее уперлась в стену. «Что творит? Нет-нет, пусть целует. Везде. Хорошо же, безумно. Хотя и немного стыдно. Хотя нет, нифига не стыдно. Балдежно и чертовски, просто нереально приятно. Оттопырь попку. Вот так. Давай прогнись. Дай мне себя». Слова Никиты доносились до нее сквозь некую пелену. Она действовала интуитивно, подстраиваясь под мужчину. Его губы и язык трогали ее, изучали, размашисто проводили по нежной плоти, заставляя Алю трепетать и гореть. Снова и снова. Ноги ослабли, задрожали. Руки Никиты крепко сжали ее ягодицы, фиксируя и не позволяя ускользнуть от него. Где-то сзади послышалось характерное шуршание фольги. «Какая ты охрененно вкусная!» Ей же сейчас не послышались его слова, правда? Аля зажмурила глаза, чтобы через секунду распахнуть, потому что мужчина сильнее сжал ее и ворвался, заполнив собой. Она глухо застонала и подалась назад, ему навстречу. Если она думала, что Никита на этом остановится, что он нашел удобную для них позу, она ошиблась. О нет, он с ней еще не закончил. «Ногу на скамью поставь». «Какую ногу? Куда?» Аля плыла. Никита это понял и, подхватив ее правую ногу, поставил на невысокую скамью, которую девушка и не заметила, после чего положил пальцы ей на клитор, надавил еще раз и еще, и задвигался, сначала не спеша, растягивая ее под себя. Аля ахнула. Как же ей полно и приятно. Внутри точно струна натягивалась. Сильно. Никита брал ее, держал, целовал, ласкал клитор снова и снова, вызывая в ней огненные вихри. Что-то сжималось внизу живота, пульсировало. Аля глубоко дышала, сосредоточившись. Никита сменил темп. Стал врезаться в нее более яростно, жестко. Он ударялся телом о ее, сотрясая и каждый раз пронзая, проводя адреналин по коже. Желание, что плавилось внутри. Аля задрожала сильнее, попыталась встать на носочки, убежать куда-то, но ее держали крепко. И она обрушилась вниз, кончая, позволяя себе потонуть в волнах оргазма, медленно улыбаясь и прислушиваясь к себе. Она невольно осела в руках Никиты. Тот и не думал останавливаться, еще ускорился, оттягивая ее на себя. Он задал бешеный темп, который тоже пришелся по душе Али. И когда Никита громко застонал, не стесняясь выражать звуками оргазм, она слабо улыбнулась, до конца не веря в происходящее с ними, с ней.